Прикинь! Он говорит, типовые отстреливает. Да? Дима! Теплушки отстреливает. Нихуя себе. Это самолет отстреливает. Дима! Теплушки. Самолет отстреливает. Подожди, так куда он летит, этот, блядь, пидорас? Ну, видишь, уворачивается. Это дрон отстреливает тепловые ловушки. Это дрон? Да. Видишь, самолет низко так не летит. И без звука. Это дрон. А куда он ебашит? Уходит от ПВО. Бля, это мой сон, прикинь. Ты перепрыгни, Лёнь. Да перепрыгни. Иди сюда, бегом, бегом, бегом. Самолет, да, да. Тепловые ловушки отстреливают. Это что значит, какие-то наши или не наши? Я... О, ух ты, въебал! Вот эта ракета была. Въебал! Которая шла за самолетом, она попала в тепловую ловушку. Самолет ударило в нее, не в самолет. Бля, въебал! О, попали, попали. Охуеть! Попали. Въебали, прикинь! А куда он упадет, бля? Самолет. Оу, нихера себе. В Каньку. За несколько. Не, не в Каньку. Туда, на лиманы. Самолет. Прикинь, за ним несколько шло ракет, получается. Он одну вот там попала, а вторая вот попала в самолет. Откуда он летел? Самолет. Друзья, что это гудит? Это поезд, поезд. Это где-то он упадет у нас, прикинь. Не у нас, там, да, на лиман. Да, я тоже в новой деревне. Да, самолет. О, да. Волна дошла. Это звуковая волна. Ну да, это волна. Звук дошел. Интересно, чей дрон? Самолет. Рай. Где же дрон? Yeah.